Если не можете найти ответ, не волнуйтесь. Мои самые неприятные воспоминания как аккаунт-планера связаны с теми ситуациями, когда я приступаю к исследовательскому проекту, вооруженный гипотезами и техниками, которые обязательно должны помочь обнаружить ускользающую истину о потребителях, а в итоге остаюсь ни с чем. Иногда это происходит из-за того, что я не слишком старательно выполнил свою работу, и тогда мне приходится начинать все сначала. Но иногда ответа просто не существует. Такое случается, если о продукте нельзя сказать ничего, о чем бы уже не сказали конкуренты, и он практически ничем не отличается от других подобных продуктов. В такой ситуации не стоит изобретать несуществующие различия или раздувать какие-то второстепенные достоинства продукта. Лучше всего сделать так, чтобы его главным отличием стала реклама сама по себе. В такой ситуации бриф для креативного отдела, а о том, что это такое, мы поговорим в следующей главе, действительно очень краток. Не могли бы вы сделать нам классную рекламу?